Глава 18. О святости. Умей трезво смотреть на себя. Не опьяняйся ложными доводами своего ума, который нашептывает тебе, что ты уже святой. Тот, кто освятился Духом Святым, молчит. Он отверг свое эго, которое может рассуждать о собственной святости. Он отверг свой ум, который может думать и размышлять о личной святости. Он отрекся от своего самовлюбленного «я», которое хочет считать себя святым. Он держится только своего освященного Духа, который един со Христом. Проверяй себя время от времени. Имеешь ли ты мечтательные помыслы о мире, о себе, о людях? Впадает ли твой ум в осуждение и порицание людей, вещей и обстоятельств? Имеешь ли ты страстное пожелание? Отождествляешь ли ты себя со вспышками гнева, похоти, раздражения или обиды? Если да, то смиряйся и еще раз смиряйся. Это не святость, а самообман. Не завидуй эрудированным монахам, священникам и проповедникам. Они набрались знаний, излишек которых им нужно куда-то девать, влагая их в уши доверчивых слушателей и теша свое самолюбие. Не смущайся выглядеть ничего не знающим верующим, смущайся быть безблагодатным христианином. Не лишним будет здесь напомнить читателям небольшое повествование из древнего Патерика. Пришли однажды старцы к Авве Антонию, и с ними был Авва Иосиф. Старец, желая испытать их, предложил изречение из Писания и начал спрашивать младших, что значит сие изречение. И каждый говорил по своей силе. Но старец каждому говорил: «Ты еще не нашел». Наконец говорит Авве Иосифу: «Ты как скажешь, что значит это слово?» Иосиф отвечал: «Не знаю». Авва Антоний говорит: «Авва Иосиф поистине нашел путь, потому что сказал «не знаю». В богословии и в священничестве более всего, к сожалению, ценят профессиональных спорщиков, умеющих вести сложные дискуссии, забывая при этом, что к спасению, тем более к святости, это умение не имеет никакого отношения. Святой всегда молчалив, ибо о чем он будет говорить, если он носит Бога в самом себе? Он может сказать несколько слов только тогда, когда имеет на это Божие благословение. Если такой святой будет рядом с тобой, ты можешь даже не обратить на него никакого внимания, увлеченный проповедью какого-либо известного проповедника. Обычно люди, познавшие Бога, при жизни всегда презираемы и отвергаемы обществом. Таков сей мир. Святость – это прямое переживание Святого Духа. Углубись в себя и попытайся обнаружить, что мешает тебе встретиться со Христом. И ты увидишь, что это маленькое, надоедливое и раздутое от гордости твое «я». Многие убеждают, для спасения сделать свое эго мягким, приветливым, добрым и любящим. Однако это раздувает эгоизм, словно лягушку в болоте, когда она любуется своим кваканьем. Тебе необходимо сразу отвергнуть это эго и не прикасаться к нему, как к нечистоте, если ты хочешь, чтобы в тебе воссиял свет Святого Духа. Именно вселение в твой дух, Духа Божия, сделает тебя мягким, приветливым, добрым, сострадательным и любящим, а не твои ничтожные эгоистические усилия. Когда эго отвергнуто, тогда все, что остается, это Бог, вездесущий и всенаполняющий. Мы знаем, что Бог свят, как сказано: «Будьте святы, потому что я свят». Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. Поэтому для того, кто стал одно с Богом, все свято. «И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Книга Исхода, 3 глава, 5 стих. Такой человек, носящий в себе Христа, не видит ни внутри себя, ни вовне ничего, что не имело бы в себе Бога. Для него все становится священным. Он прямо и непосредственно ощущает божественное присутствие, как сказал поэт: «Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». Многие верующие, узнав что-либо из святоотеческих книг, закончив семинарию или духовную академию, или став иерархами, приобретают обширные сведения о жизни церкви. Они начинают учить людей нравственной жизни по евангельским заповедям, где они чувствуют себя уверенно. Хотя учить нравственной жизни и сделать себя нравственным человеком – это не одно и то же. Они учат людей всего лишь своим религиозным убеждениям, но не тому, что обрели своим духовным опытом. И еще более печально то, когда такие люди, чей ум полностью прикован к земным отношениям, включая и семейную жизнь, начинают изрекать свои суждения о Боге, на которого они переносят свое понимание из мирской жизни и даже семейной, делая из реальности духовной жизни пародию на нее. Поэтому религиозные знания, основанные на убеждениях, подобны соломе, а благодатное переживание Бога и спасения подобно зерну, тучному и обильному, которые единственно и насыщают душу благодатью. Знать что-либо о Боге умом – это просто умственное представление, а постичь Бога духовным опытом – это духовное благодатное переживание. Чтобы не ошибиться в том, имеешь ли ты какое-то право говорить о Боге, просто спроси себя: имеешь ли ты постоянный мир Духа? Имеешь ли ты переживание постоянного присутствия в тебе благодати, обретенной в молитве? Имеешь ли ты бесстрастное отношение к этому миру? Имеешь ли ты в себе безмолвие божественного присутствия? И, наконец, имеешь ли ты единение со Христом в своем сердце? Если нет, тогда продолжай развивать покаяние и смирение. Нужно помнить, что никакое религиозное знание не дает опоры в практической жизни, но лишь расширяет ум и увеличивает помыслы. Духовное переживание спасения – это не временное успокоение ума, не частичное уменьшение помышлений, не обретенная на время сердечная тишина и даже не непрестанная молитва. Но духовное переживание есть вечное пребывание в божественном присутствии, вечное освящение сознания в Духе Святом, Вечное преображение духа человеческого во время его просвещения нетварным светом и наделяющее его светом радости, светом любви и светом Христовой премудрости. Это духовное переживание очень близко к детской чистоте ума, которую мы все испортили телефонами, компьютерами, новостями, сообщениями. Подобная испорченность ума разрушает твою духовность и препятствует приходу и вселению в тебя благодати. Если сможешь сделать сердце таким же невинным, какое имеет в себе дитя, спасение придет к тебе само собой и осветит тебя, потому что спасение – это твоя жизнь. Только для этого ты должен углубляться внутрь себя, в свой дух, забыв о религиозных и мирских утешениях, оставив только исповедь, причащение и долгое пребывание в молитвенном уединении в сердечном безмолвии. Поэтому не пребывай умом в мире, а держись только Христа, но держись Его не в иконе и не в голове, а в своем сердце. Старец может тебе сказать, где находится источник с живой водой, но отыскать его ты должен сам, чтобы утолить свою жажду. Доберись к нему, пройдя пески заблуждений. Этот источник есть Христос в твоем сердце. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Мало иметь знание о Боге. Это знание нужно пережить. Но без отречения всем своим умом от этого мира ты не сможешь обрести опыт такого духовного переживания, прямой опыт истинного богопознания. Религиозная внешняя жизнь не требует особых усилий. Это похоже на то, как плыть по течению. Бог каждому человеку предлагает выбор, словно на чаше весов. Если ты выберешь развлечение своего ума пустыми образами мира сего, то потеряешь жизнь вечную. А если выберешь жизнь вечную, то потеряешь мирской ум и все его «земные утешения», в кавычках. Духовная жажда богопознания требует от тебя полной собранности. Тело должно жить в посте и воздержании. Ум должен сосредоточенно пребывать в сердечной молитве, а сердце должно быть целиком и полностью отдано Христу на всю вечность.